Владимир Олейник, представляется прыгун. Я вниз посмотрела. Да, этот вид спорта не для слабонервных. Про смелость не спрашиваю, начинаю издалека. Владимир, говорю, как так изловчиться, чтобы и прыгнуть красиво и правильно, и ничего себе не отбить? В глубоком месте прыгать — это раз, чтобы не врезаться в дно, а в пруду или в реке не налететь на корягу, отвечает Владимир Олейник. Прежде чем прыгнуть, надо продумать свой прыжок. Не расслаблять спину, ноги должны быть напряжены. Если прыгаете с трамплина, обследуйте, не скользкая или подкидная доска. Какие виды прыжков посоветуете освоить? Прыжки солдатиком, щучкой, ласточкой, козликом. Не получилось, а вы снова прыжок, еще прыжок. А у вас, говорю, когда-нибудь не получалось? Конечно. Когда мне было 7 лет, я пришел в бассейн и прыгнул, а плавать не умел. Тренер вытащил меня и говорит: «Прыгуну неплохо бы уметь плавать, как-никак, но до бортика доплыть обязан». Потом я прочитаю в газете: «Третий раз чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады в Монреале, заслуженный мастер спорта Владимир Олейник стал победителем турнира «Весенние ласточки». В остром соперничестве он не допустил ни единого срыва, не дрогнул даже тогда, когда вперед вырвался мастер акробатики над водой Ли Лидзе из Китайской республики. Это еще будет, но пока турнир не начался, мы стоим на вышке, и я задаю Олейнику свой главный вопрос. «А вы, Владимир, где храбрости набрались? Ведь страшно же с такой высоты». «Страшновато сначала», — отвечает Олейник. «Зато потом, когда страх преодолеваешь, когда летишь в воздухе, ощущение прекрасное. Прилив храбрости, понимаете?» «Понимаю», — сказала я. Мы попрощались, и каждый с вышки спустился своим путем. «Научиться плавать. Но как?» — спросила я у второклассника Лёши Карасёва в бассейне «Олимпийский». Беседа происходила на суше, в коридоре у раздевалки. «Древние греки, — сказал Лёша Карасёв, — считали тех, кто не умеет плавать, невеждами. Что тут трудного, — не понимали они. И я считаю, входи в воду, начинай по собачьи подгребать и переходи к спортивным стилям». «А какие стили ты знаешь? — поинтересовалась я. «Кроль, например, — сказала Лёша. В переводе с английского «кроул» означает «ползти», хотя этот вид плавания самый быстрый. «Как сожонками. То одной рукой, то другой. Взмах, грибок, ногами размахивай по очереди. Брас. Очень советую начать тренировку на берегу. Одновременно разводи руки и ноги в стороны, как лягушка. Баттерфляй. Это по-английски «бабочка». Руки пловца над водой словно крылья. По быстроте уступает только кролю. «Ну вот», — сказал Лёша Карасёв, — «остается найти свой стиль и тренироваться». «А ты, — спрашиваю, — каким стилем плаваешь?» «Пока никаким», — отвечает Лёша Карасёв. «Я вместо бассейна в душе отсиживаюсь, боюсь утону». «Карасёв, — говорю, — ты все знаешь, иди в воду». «Вы это серьезно?» — спросил Карасев и решительно направился к бортику бассейна. В Японии стали выпускать специальные костюмы, пропитанные особым раствором в виде пены. Костюм удерживает на воде даже самого неопытного пловца и не дает ему утонуть.